4. Она вошла в тот момент, когда Геральт, сидя нагишом на маленькой табуретке, ополаскивался из ушата. Он кашлянул и скромно отвернулся. «Не стесняйся», — сказала она, кидая охапку одежды на вешалку. «Я не теряю сознание при виде голого мужчины. Трис Меригольд, моя подружка, говаривает, что если ты видела одного, значит, видела всех». Он встал, обернувшись полотенцем вокруг бедер. «Прелестный рубец», — улыбнулась Йеннифер, увидев его грудь. «Что это было? Попал под пилу на лесопилке?» Он не ответил. Чародейка продолжала его разглядывать, кокетливо наклонив голову. «Первый ведьмак, которого мне удалось рассмотреть вблизи, к тому же совершенно раздетого. Ого-го!» Она наклонилась, прислушалась. «Как странно бьется твое сердце! Очень медленный ритм. Ты можешь регулировать выделение адреналина? Ах, прости, профессиональное любопытство. Похоже, тебя раздражают разговоры о свойствах твоего организма, и ты привык эти свойства называть словами, которых я очень не люблю, и при этом впадаешь в патетический сарказм, которого я не люблю еще больше». Он не отвечал. «Ну, довольно, моя ванна остывает». Йеннифер сделала такое движение, словно хотела скинуть халат, но замялась. «Я буду купаться, ты будешь рассказывать. Сэкономим время. Но не хочу тебя смущать, к тому же мы почти не знакомы, поэтому, следуя правилам приличия...» «Я отвернусь», — неуверенно предложил он. «Нет, я должна видеть глаза собеседника. У меня есть идея получше». Он услышал, как она произнесла заклинание, почувствовал, как задрожал медальон, и увидел черный халат, мягко падающий на пол. А потом услышал плеск воды. «Теперь я не вижу твоих глаз, Йеннифер», — сказал он. «Жаль». Невидимая волшебница, фыркнув, заплескалась в бадье. «Рассказывай». Геральт прекратил борьбу с брюками, сел на табурет. Застегивая пряжки ботинок, излагал приключения у реки, сокращая до минимума описание борьбы с самым. Йеннифер не походила на человека, интересующегося рыболовством. Когда он дошел до того места, где существо-облако выбралось из кувшина, большая губка, намыливавшая невидимость, замерла. «Так-так», — услышал он. «Любопытно, джин, запертый в бутылке». «Какой там джин?» — возразил он. «Какая-то разновидность пурпурной мглы. Какой-то новый, неизвестный ее вид». «Новый и неизвестный вид заслуживает того, чтобы его как-то назвать», — произнесла невидимая Йеннифер. «Джин? Название ничуть не хуже других. Продолжай, пожалуйста». Мыло в бадье пенилось в ходе его повествования. Вода плескалась через край. В один из моментов что-то привлекло его внимание. Он пригляделся и заметил контуры и формы, проявленные мылом, покрывающим невидимость. Контуры и формы так увлекли его, что он онемел. «Рассказывай», — подстегнул его голос, исходящий из ничего поверх контуров и форм. «Что дальше?» «Это все», — сказал он. «Я прогнал этого, как ты говоришь, джина». «Каким образом?» Черпак поднялся и вылил воду. Мыло исчезло, формы тоже. Геральт вздохнул. «Заклинанием». «Каким?» Черпак снова вылил воду. Ведьмак принялся следить за действиями черпака, ибо вода, хоть и ненадолго, тоже кое-что проявляла. Он повторил заклинание, ради безопасности заменяя гласную «э» вдохом. Думал, понравится чародейке знанием этого принципа, и сильно удивился, услышав из бадьи дикий хохот. «Что тут смешного?» «Твое заклинание!» Полотенце сплыло с вешалки и принялось вытирать остатки контуров. «Трис лопнет от смеха, когда я ей расскажу». «Кто тебя научил, ведьмак, этому заклинанию?» «Одна жрица из храма Гулдры. Это тайный храмовый знак». «Кому тайный, тому тайный». Полотенце хлестнуло о край бадьи, вода плеснула на пол, следы босых ступней обозначили шаги волшебницы. «Никакое это не заклинание, Геральт. И не советую повторять его в других храмах». «Если не заклинание, так что?» — спросил он, наблюдая за тем, как два черных чулка создают из воздуха одну черную ножку за другой. шутливое выражение. Трусики с оборками охватили нечто ласкающим глаз образом, хоть и не совсем цензурное. Белая блузка с большим жабо в форме цветка порхнула вверх и сотворила формы. Как ведьмак заметил, Йеннифер не пользовалась никакими штучками с китовым усом, которые так любят женщины. Ей это было ни к чему. «Какое выражение?» — спросил он. «Давай не будем об этом».